Сказка четвертая. Куда подевались волшебники? Перед тем, как покинуть университет волшебных наук, выпускник и отличник магистр Блюмкин решил навестить своего любимого профессора попрощаться. Профессор Дриминг жил при университете во флигеле. Блюмкин никогда у него не был и немного робел. «Входи!» — послышался скрипучий голос профессора, едва только Блюмкин поднес руку к двери, чтобы постучать. Какое чутье! В очередной раз восхитился Блюмкин своим кумиром и вошел. В комнате было темновато, и Блюмкин не сразу смог разглядеть профессора, а когда разглядел, раскрыл рот от изумления. Дриминг сидел на полу и строил из кубиков замок. Строил он, по-видимому, уже давно, замок занимал полкомнаты. «Что вы делаете, профессор?» — воскликнул Блюмкин. «Ты не видишь?» — удивился Дриминг и, помолчав, добавил. «Хочешь, присоединяйся?» «Профессор», — пылко начал Блюмкин, — «теперь, когда я владею магическими науками, я не могу терять время, я должен помочь людям». «А, — протянул профессор, — тогда беги, помогай». И водрузил пирамидку на одну из башенок замка. «Как же так?» — размышлял Блюмкин. «Один из самых могущественных магов, которых знала история человечества, сидит у себя дома и строит башенки вместо того, чтобы делать мир лучше? Не понимаю». Блюмкин долго не мог успокоиться, а потом принял решение. «Я не такой. Я должен осчастливить хоть кого-нибудь. Только тогда я буду стоящим волшебником». Он шел по городу и слушал мысли людей. Надо было всерьез врезать ему как следует. Не забыть купить зубную пасту. Ха, красотка, попробовала бы она быть красоткой с моим носом. Как же мне все надоело. Потом наложить огуречную маску. Блюмкин потряс головой. Слушать чужие мысли оказалось утомительно. И вдруг одну единственную игрушку. Разве так сложно? Мне больше ничего не надо. Я больше ничего не попрошу. Только этот большой экскаватор. Блюмкин увидел мальчика возле витрины магазина игрушек. Как просто сделать этого малыша счастливым, обрадовался Блюмкин. «Беги скорее домой, дружок», — сказал Блюмкин. «Экскаватор уже ждет тебя». Мальчик недоверчиво посмотрел на волшебника и побежал прочь. Блюмкин долго смотрел ему вслед, а потом двинулся дальше, подпрыгивая и напевая, но его песню вдруг заглушил ворчливый голос. «Ты посмотри, во что ты превратил свою жизнь! Чудовище! Жизнь с тобой! Одно мучение!» Около базара, руки в боки, стояла женщина и пилила своего мужа. Муж ее не слушал, он был красен от вина и мрачен от погоды и своих мыслей. «А ведь когда-то она была очень красива», — вдруг понял Блюмкин и прислушался к ее мыслям полным отчаяния. «И зачем я только вышла замуж за этого бармота? Ведь были и другие. Вот хоть Борис. Где он сейчас? Борис. Ах, Борис! Он бы не позволил себе напиваться, как животное. А если бы... Ах, если бы начать жизнь сначала! Если бы у меня был еще один шанс...» «Будет у тебя шанс!» — торжественно пообещал Блюмкин. «Ты его заслужила, бедная женщина!» — и отправился дальше. Навстречу ему брел человек. Он шел по краю, уступая дорогу встречным, будто стесняясь. Его мрачные, полные страдания глаза блуждали. «Теперь, когда я вышел из тюрьмы, я хочу начать новую жизнь!» — услышал Блюмкин. «Но едва ли смогу. Никто не захочет иметь со мной дело. Никто не возьмет меня на работу. Никто не пустит меня к себе в дом. И правильно. Все знают, что я вор. Вот если бы мне дали еще один шанс, мне и надо-то совсем немного, чтобы меня просто никто не знал. Я бы смог начать новую жизнь». «Хорошо», — твердо решил Блюмкин. «Я дам тебе такой шанс, только ты впредь не оступайся». Вечером Блюмкин долго не мог уснуть. Как это, оказывается, просто и замечательно менять жизнь людей к лучшему. Все-таки отличная вещь — волшебная сила. Утром Блюмкин вновь отправился бродить по городу. Он снова искал, кому надо помочь, высматривал того, кто нуждается в волшебной помощи. Город больше не казался ему чужим, и горожане были как-то роднее, и их непутевые мысли уже не так раздражали. «Мне бы такого робота!» — вдруг услышал Блюмкин чьи-то мысли. «Какой классный робот! Мысли показались Блюмкину знакомыми. Волшебник подошел поближе. «Я ведь немногого прошу, только этот робот...» У витрины стоял осчастливленный вчера мальчик и хотел робота. «Вчера ты просил экскаватор. Экскаватор тебе дали. Сегодня робота». «Экскаватор? Фигня!» — хмуро сказал мальчик. «Вот робот. Эх, я бы все отдал, чтобы получить этого робота». «Ах ты, маленький попрошайка!» — разозлился волшебник Блюмкин. «Не получишь ты никакого робота». «А чего этот гадкий дядька на меня ругается?» — захныкал мальчишка на всю улицу. Прохожие стали оглядываться. Блюмкин спешно пошел прочь. В спину ему неслись обрывки мыслей. «Дядька противный! Вот если бы он подарил мне робота! Хочу робота!» Блюмкин плюнул с досады. Когда волшебник проходил мимо рынка, он уже почти успокоился после истории с мальчиком. И вдруг: «Подлец! Как есть подлец! С утра уже никакой, пьяница несчастный! И что же мне с тобой делать, Борька? Что же ты сделал со мной? И почему я вышла за тебя замуж? Ведь был же Степан! Эх, где ты сейчас, Степа? И что же я тебе отказала тогда?» Волшебник схватился за голову и побежал прочь. Он бежал долго. Устал, сел на лавочку отдохнуть и незаметно заснул. «Не стоило бы здесь сегодня маячить», — разбудили Блюмкина чьи-то мысли, которые настойчиво жужжали где-то рядом. «Хорошо, что вокруг никого. Этого на лавочке уж точно бояться не стоит. Спит себе и спит. Хотя можно было бы его пристукнуть. А то вдруг потом опознает меня. Интересно, сколько там может быть денег?» Блюмкин открыл глаза и увидел в нескольких метрах от себя того самого бедолагу, которого вчера ему удалось осчастливить. Теперь этот человек шел уверенной походкой и цепким взглядом осматривал здание, на котором было написано «Банк». «А-а-а!» — закричал Блюмкин. «Грабят!» — и бросился бежать, куда глаза глядят. Лил дождь. Блюмкин подошел к флигелю университета. «Ну что ж, входи!» — услышал он голос изнутри. Блюмкин вошел, скинул мокрый плащ и опустился рядом с профессором на пол. «Вам нравится этот экскаватор, профессор?» Блюмкин вынул из-за пазухи машину. «Какое чудо!» А он сказал: «Фигня», — пробормотал Блюмкин и опустил голову. «Не горюй. Думаешь, ты один такой?» Профессор засмеялся. «Были и до тебя. Они обладали такой прекрасной, чистой силой. А какие у них были планы? Не чета нам с тобой. И при этом они мыслили глобально». «И куда они все подевались?» «Да никуда не подевались. Кто на дереве себе гнездо свил, кто в горах козочек пасет, кто у себя на даче цветы выращивает». «Но почему они не колдуют?» «Почему не колдуют? Колдуют понемногу, в свое удовольствие. Смотри». Профессор сосредоточился, и около игрушечного замка расцвели игрушечные цветы, и игрушечный поезд выпустил пар, загудел и поехал. «Разве не прекрасно?» — выдохнул профессор. «Прекрасно», — кивнул Блюмкин. «Но ведь мы не для этого так долго и упорно учились». «А для чего?» «Чтобы сделать людей счастливыми», — чуть не плача сказал Блюмкин. Дриминг похлопал Блюмкина по плечу. «Это так сложно, друг мой». Паровозик подъехал к замку. «Люди так редко знают, чего хотят. На самом деле...»